Сделав рукою приветствие, Светлый сказал им хозяин: «Пищу откушайте, наши друзья, на здоровье. Когда же свой утолите вы голод, спрошу я, какие вы люди. Вас не увяло, я вижу, порода родителей ваших. Оба, конечно, вы дети царей, порожденных Зевесом, скипетродержавных. Подобные вам не от низких родятся». Тут он им подал бычатины жареный кус из почетной собственной части, его отделивши своей рукою. Подняли руки они к предложенной им пище и голод свой утолили роскошной едой и питьем изобильным. Голову к спутнику тут преклонив, чтоб подслушать другие речи его не могли, прошептал Телемах осторожно: «Несторов сын, мой возлюбленный друг Песистрат благородный, видишь, как много здесь меди сияющей в звонких покоях, блещет все златом, серебром, янтарями, слоновую костью. Зевс лишь один на Олимпе имеет такую обитель. Что за богатство? Как много всего! С изумлением смотрю я». Вслушался в тихую речь Телемаха Атрид Златовласый. Голос возвысив, обоим он бросил крылатое слово: «Дети, нам, смертным, не можно равняться с владыкою Зевсом, ибо и дом, и сокровища Зевса, как сам он, нетленны. Люди ж иные поспорят богатством со мной, а иные нет. Претерпевши немало, немало скитавшись, добра я много привез в кораблях, возвратясь на 8-й год в отчизну. Видел я Кипр, посетил Финикиен, достигнув Египта, к черным проник Эфиопом, гостил у Сидонин, Рембов, в Ливии был, наконец, где рогатыми агнцы родятся, где ежегодно 3 раза и козы, и овцы кидают. В той стороне и полей господин, и пастух недостатка в сыре и мясе, и жирно-густом молоке не имеют. Круглый там год изобильно бывают доимы коровы.